Глава вторая. Я резко проснулась и сразу же поняла, что окружающее меня сейчас — это вовсе не сон. И я лежу вот тут на телеге, а рядом со мной ходит этот большой мужик. В голове после сна прояснилось, и я стала думать, как мне от него сбежать. Понять бы еще, в какую сторону мне бежать и далеко ли до города. Тут я услышала ржание и подумала, что можно же украсть лошадь и на ней сбежать. Я, правда, не умею. Но жить захочешь, не так раскорячишься. Но нужно еще от веревок как-то избавиться. Руки уже серьезно отекли, и очень хотелось в туалет. Я подняла голову, чтобы оглядеться, кто чем занимается, да и оценить обстановку вокруг. Мужик поил из деревянного ведра коня или лошадь. Я в этом плохо разбираюсь. Рядом паслось еще одно животное. Значит, лошадей две. Это уже напрягает. Получается, что убежать верхом мне будет проблематично. Мужик явно умеет ездить на лошади, в отличие от меня. Возле костра я увидела девчушку со светлыми косами, лет 11-12. Она мешала что-то в котелке. Недалеко от костра сидел на покрывале маленький светловолосый мальчик и играл с какой-то деревянной игрушкой, похожей на коняшку. Мои наблюдения прервала волна боли, которая внезапно накатила на меня. У меня болело все: спина, руки, ноги. Было ощущение, что меня били палками не один день. Я села в телеге. Нет смысла притворяться спящей. Нужно узнать, что этот мужик от меня хочет. И какой выкуп потребует. Если что, продам дачу родителей и поживу в квартире подруги. Девчонка, увидев меня, сидящую в телеге, тут же повернула голову в мою сторону, посмотрела на меня и улыбнулась. «Лада, какая радость! Как хорошо, что ты проснулась! Я уже подумала, что тебе совсем плохо!» «Ты спала вчера весь день после того, как упала с чердака. Помнишь?» Я помотала головой. «С какого чердака? Почему я Лада? Кто эта девочка?» «Я хочу в туалет. Развяжите меня», — попросила я, откладывая все остальные вопросы на потом. Девчонка повернулась и посмотрела на мужчину. «Я развяжу тебя, если дурить не будешь», — как бы отвечая на взгляд девчонки, сказал мужик. «Хорошо, обещаю», — согласилась я, не понимая его слов про «дурить не будешь». Мужик подошел ко мне, достал нож и разрезал веревки на руках. Я потерла запястье и попробовала перегнуться, чтобы слезть с телеги. Но бородатый подхватил меня на руки и, сняв с телеги, поставил на землю. Я тут же отшатнулась от него, и он меня отпустил, сказав при этом. «Далеко не ходи, это не наш лес, и я его плохо знаю». Нарвешься на медведя или волка, отбить тебя могу и не успеть». «Какой медведь? Что он несет?» Я посмотрела на телегу. Там стоял сундук и какие-то узлы. Возле телеги тоже были сложены узлы, один на один. Я обошла телегу и пошла к деревьям, не удаляясь далеко от нашего странного лагеря. Перед тем, как сделать свои немудреные дела, я обратила внимание на то, как странно я одета. На мне было длинное платье и какой-то фартук, который одевался через голову. Нижнего белья нет, и на телеге я его не заметила. Значит, этот урод вчера переодел меня, снял трусы и куда-то их дел. Ладно, не умру без них. Я прислушалась и не услышала звуков города. А еще лето. Вокруг стояло лето. Как сейчас может быть лето? Ведь когда я упала, была осень. Нет, я не могла так долго в коме пролежать. И кто бы за мной так долго ухаживал? Где врачи? Где больница? И потом... Кто эти люди? Где я нахожусь? И где Виктор, мой муж, в конце концов? Я же не сошла с ума. Посмотрев вокруг, вроде понимаю, что вокруг лес. Меня зовут Марина, мне 38 лет. А может... Какой сейчас год? И тут меня озарило. Наркотики. Они, видимо, мне дают какую-то траву. Или колют наркотики. Я посмотрела на локти. Уколов нет, значит, все-таки чем-то поет меня. Каким-то снадобьем. «Не дури», — этот мужик сказал. «Так, нужно быть осторожнее. Видно, из-за того, что я проспала два дня, из меня выветрилась эта дурь. Это хорошо, но непонятно. Он же меня вчера поил, но на меня ничего не подействовало. Странно. Ладно, сбегать в лесу нет смысла. Посмотрим, куда мы на этой колымаге приедем». Я вышла из леса к лагерю, подошла к костру. И села на пенёк рядом с девчонкой. «Мишутка к тебе просился, Лада. Весь день вчера маму звал. А ты спала и не слышала», — сказала девчонка. «Маму? Это мой ребенок? Откуда? У меня нет детей». Они меня с ума решили свести. Спокойно, Марина, не показывай им своих чувств. Пусть они думают, что ты та же, прежняя. Если они что-то заподозрят, то силой дадут наркотики, и ты совсем забудешь, кто ты, — подумала со страхом. Девчонка подхватила мальчика и принесла мне. Ребенок обнял меня и уткнулся носом в грудь. Ребенок, ему где-то 2 года, меня узнает, и это тоже странно. Может, отняли у кого-то ребенка и мне подсунули? Ладно, ребенка не обижали, когда я спала, уже хорошо. Хотя мужик все-таки воспользовался мной, пока я в отключке была. Ну да, здесь же нет больше женщин, только я и девчонка. Как хочется помыться после этого мужика. Лиза, еда скоро будет готова, а то нам пора уже ехать. Ага, а вот и он проявился. Да, сейчас всем наложу. Лиза ловко разложила кашу по мискам, раздала мне и мужику, сама села на покрывало, забрала у меня с рук мальчика и начала его кормить. Лада, ешь, ты уже несколько дней не ела, вон как похудела. Мишутку я покормлю, сказала мне девочка. Я попробовала кашу, и у меня заурчал живот. Каша была вкусная. Тем более, если придется бежать, то лучше это делать на сытый желудок. Мужик быстро съел кашу и стал запрягать одну из лошадей в телегу. Потом ловко закинул узлы на повозку и, посадив туда Мишутку, посмотрел на меня и сказал: «Если ты будешь спать, то могу забрать мальчишку к себе». Вот это забота! С чего бы вдруг? «Мне он не мешает», — ответила я и спросила. «Как долго нам ехать? Вечером будем на месте». Я пошла к повозке, где этот мужик подхватил меня, чего я не ожидала, и посадил в телегу. Спереди пристроилась Лиза, и мы двинулись в путь.